255. Матерь Агни-йоги. Любовь дает право на очень многое. Дает право на то, чего не достичь никакой медитацией или упражнениями. Она утверждает ближайший подход. Верно чует умеющее любить сердце, что близость, достигнутая любовью, служит ручательством совместной работы в мире надземном. Неотъемлемо это право, если основано оно на пламенном, прочном и выдержавшем все испытания чувстве. 256.